Бен Чейни и доктор Мейерс явились почти одновременно. Было много рукопожатий и пожеланий счастливого Нового года. «Я приехал за своей пассажиркой», — сказал Бен. «Сегодня я не могу присоединиться к тебе, Бен. Мисс Гордон уехала, и я не хочу оставлять Чарли одного». «Как? Мисс Гордон уехала?» — удивился Бен. Доктор бросил быстрый косой взгляд на Бена и повернулся к Белилии. «Вам лучше подышать свежим воздухом сегодня, миссис Хорст. Похоже, нас ожидает непогода, и это может оказаться вашей последней прогулкой на неделю вперед». Приводилось еще много других аргументов с разных сторон, прежде чем Белилию смогли уговорить оставить мужа. Доктор чуть ли не приказал ей поехать с Беном на прогулку. Как только они оба ушли, Чарли, скрестив руки на груди, посмотрел свысока на доктора и сказал: «Я хочу знать, какой был смысл в том, что вы сказали мне тогда». «Забудь об этом, Чарли». «Как это понять? Забудь об этом, Чарли. Что вы пытались сделать? Одурачить меня?» «Да ничего такого не было. Я получил ответ из лаборатории. Конечно, я предпочел бы сдать на анализ первичный экскремент. Но все было смыто до того, как я приехал сюда. Хотя я уверен, если бы там были токсичные вещества, это проявилось бы даже в тех частицах, что я послал в лабораторию». «Но я все еще вас не понимаю. Что вы хотели найти? Яд?» Слово повисло в воздухе. Однако, как только Чарли его произнес, он почувствовал себя гораздо лучше. «Хочешь сигару?» — доктор протянул Чарли маленький цилиндр, завернутый в фольгу. «Рождественский подарок одного из пациентов. С такой семьей, как у меня, не часто предоставляется возможность курить корону корон». Доктор замолчал и продолжил свою речь после того, как, разорвав фольгу, сунул в рот сигару, зажег ее и с наслаждением выпустил первые кольца сигарного дыма. «Должен признать, Чарли, что симптомы твоей болезни озадачили меня. Я никак не мог найти причину такого неожиданного приступа. Когда в тот день я вернулся домой и обсудил это со своим старшим сыном, кстати, никто так смело, так нахально не ставит диагноз, как студент-медик, я решил все-таки не рисковать. Но у меня давние нелады с желудком». Доктор только вздохнул в ответ. «Пугать своих пациентов так не похоже на вас. Откровенно говоря, я до сих пор не понимаю ваших мотивов». Доктор тянул с ответом. И, наконец, заговорил. «Иногда я думаю, что моя жена впала в старческое слабоумие. Она обожает синематограф, который становится так популярен. Часто тянет меня в город, чтобы посмотреть эти живые картинки». Доктор слегка пожал плечами. «Судя по всему, мой разум тоже затронут склерозом и этим безумным видом развлечения». Чарли поднялся на ноги. «Почему вы врете мне, доктор?» «Не кричи. У меня со слухом все в порядке. Извините, но я настаиваю, чтобы вы сказали мне правду. А разве ты не рад узнать, что все это было лишь старческой фантазией чересчур дотошного медика?» «Ну, я переусердствовал». «Если это была лишь фантазия, зачем вы рассказали мне о ней? Я всегда думал, что вы стараетесь не беспокоить пациентов попусту». «А я считал своим долгом предупредить тебя на случай, если мои опасения хоть в чем-то оправдаются. Ведь если бы опасность действительно существовала, а я бы ничего тебе не сказал, вся ответственность легла бы на меня». «По-моему, вы не сознаете тяжести обвинения, которое возложили на невинного человека». «Я никого ни в чем не обвинял». «Вы намекали, что Белилия дала мне...» Чарли прочистил горло. «Дала яд». Дальше он ничего произнести не смог. «Что ты так разволновался? Можно подумать, я только сегодня принес тебе плохую новость. Признаюсь, я почувствовал облегчение, когда выяснил, что мои подозрения не подтвердились, и приношу свои извинения за доставленное тебе беспокойство». Чарли опустился в кресло. Глаза его увлажнились. Доктор тактично отвернулся и подошел к окну в эркере. Снег уже падал, но пока еще так лениво, что казалось, будто в воздухе летают хлопья белой ваты. Пейзаж наскучил доктору Мейерсу, и он отошел от окна, но, увидев, что к Чарли все еще не вернулось самообладание, направился в угол комнаты, где стояла этажерка с коллекцией безделушек из серебра, слоновой кости, фарфора и эмалированного металла. Доктор Мейерс никогда не мог понять, почему взрослые женщины дорожат подобными игрушками. Одна вещица привлекла его внимание своей бездарностью и никчемностью. Это была скульптурная группа из дрезденского фарфора. Маркиз в костюме цвета спелой вишни закрывал своими белыми ручками глаза леди, чья отделанная кружевами юбка заполняла кресло, украшенное золотыми арабесками и розовыми бутонами. Рассматривая это произведение искусства, доктор услышал, как автомобиль Бена подъехал к дому и остановился у дверей. Он поставил парочку на место с некоторым чувством вины, так как знал, что и его собственная жена была бы недовольна нарушением симметрии на ее полках. Чарли высморкался и сунул носовой платок обратно в карман. Он тоже чувствовал себя виноватым. Белилия открыла дверь ключом. Бен задержался в холле, снимая пальто и шляпу, а она поспешила в гостиную, не отряхнув снежинок, все еще блестевших на ее бархатной шляпке и кожаном воротнике пальто. Глаза ее сияли, щеки розовели. Холодными губами она прикоснулась к щекам Чарли. «Снег такой густой и сильный! Бен решил, что нам лучше вернуться пораньше, пока дорогу совсем не занесло. Получилась великолепная прогулка, Чарли. Снег только начинал падать, а на небе уже появилось серо-синее необычное облако, как из свинца. Как я люблю твой Коннектикут!» «Его Коннектикут!» — фыркнул доктор. При виде хорошенького личика Белилии и вспомнив, что все его страхи оказались смешными глупостями, Чарли снова испытал душевный подъем и с удовольствием громко высморкался. Белилия заметила контраст его воскового лица с покрасневшими ноздрями и глазами. «О, дорогой, что тебе наговорил доктор?» «Боюсь, что он заразился от меня насморком», — заметил доктор Мейерс. Чтобы придать достоверность своему извинению, он вытащил носовой платок и сделал вид, что тоже сморкается. «Пожалуй, мне лучше уехать до снегопада и сугробов». «Я хочу знать, что вы сказали, Чарли». Посмотрев через плечо Белилии на Чарли, доктор улыбнулся ему. «Он сам сообщит вам хорошие новости». «Хорошие новости?» — раздался голос Бена, входившего в комнату. «Что за хорошие новости?» «Пусть Чарли все вам расскажет», — ответил доктор, пренебрежительно взглянув на Бена Чейни, после чего пожелал всем счастливого Нового года и ушел. «Что это было?» — потребовала ответа Белилия. «Теперь, когда все уже кончилось, — начал Чарли, — я могу тебе сказать, у него были некоторые подозрения». «Что за подозрения?» «Очень глупые и сумасшедшие. Но он уже успел прийти в себя и обнаружил, что для его подозрений не было никаких оснований». «А какие у него были подозрения?» Чарли пожал плечами. «Не знаю, как это называется. Но он попросил меня на всякий случай приготовиться к шоку. А сейчас признался, что все его страхи были беспочвенными». Бен стоял рядом, расставив ноги и держа руки за спиной. Он не двигался, но в нем чувствовалось внутреннее напряжение. Губы были крепко сжаты, а пристальный изучающий взгляд был направлен на Чарли. «Я так счастлива, мой дорогой! У нас все в порядке, я выздоровел и готов вернуться к нормальной жизни. Послезавтра выхожу на работу». Чарли оглянулся вокруг и увидел комнату такой, какой она стала после того, как они с Белилией закончили переделку всего интерьера дома. Не было даже рождественских венков и ленточек, ничего, что напоминало бы ему о праздничных бедах и прочих пакостях. Кресло любви стояло на своем месте в эркере. Снег падал сплошной стеной, к тому же поднялся ветер. Пышное снежное одеяло полностью закрыло землю. Не осталось ни одного темного пятнышка. Сгущались сумерки, но занавески на окнах все еще были раздвинуты. Белилия включила свет и увидела, что доктор Мейерс успел нарушить порядок на ее полках и первым делом принялась за его восстановление. «Я получил телеграмму от моего друга из Сент-Пола», — сообщил Бен. «Бураны на Среднем Западе, по-видимому, прекратились, и он наконец-то приедет сюда. Скоро вы познакомитесь с Кином Барреттом». Фарфоровая фигурка выскользнула из рук Белилии. Дрезденская любовная парочка лежала на полу, разбитая на кусочки. Голова маркиза в белом парике закатилась в угол. Фарфоровые кружева с юбки его возлюбленной превратились в мелкие осколки. Лицо Белилии побелело, а руки она держала так, словно в них еще находилась статуэтка. «Белли, дорогая, не расстраивайся!» Чарли обнял ее. «Эта вещица ничего не стоит. И только сейчас я тебе признаюсь, что всегда считал ее отвратительной». Она опустила дрожащие руки, и в свете лампы на ее пальцах засверкали кольца. Глаза стали пустыми, с лица исчезло всякое выражение, будто было стерто. К тому же она явно не слышала, что говорил ей Чарли. Он довел ее до дивана, сел рядом и обнял за талию. Вскоре они с Беном возобновили типично мужской разговор, сравнивали достоинства и недостатки своих автомобилей, качество их моторов, обсуждали и те новшества, которые придумали производители автомашин. Белилия сидела рядом с мужем совершенно спокойно, в полной прострации, и вряд ли улавливала не только тему разговора, но и вообще чьи-то голоса. Наконец Бен встал и сказал, что ему пора уезжать. Чарли предложил ему остаться и поужинать вместе с ними. Белилия не присоединилась к приглашению. Еще долго после ухода Бена его голос эхом отдавался в ушах Чарли и звучал громче, чем грохот и завывание штормового ветра. Бен произнес самую обычную для того дня фразу «Счастливого Нового года!», но Чарли не мог забыть и выбросить из головы мрачный тон, каким это было сказано. Пока Белилия готовила легкий ужин, Чарли сидел в кухне и с удовольствием наблюдал за ней. Она все делала с каким-то азартом и профессиональным мастерством. Кухня, больше, чем любая другая комната в доме, была ее собственностью и в буквальном смысле сверкала. Пол был покрыт черно-белым линолеумом, полки и шкафчики выкрашены светло-серой блестящей краской, а все ручки, сделанные из белого фаянса, были привезены из Голландии. Белые занавески Мэри накрахмалила так, как крахмалят нижние юбки к воскресенью. Белилия надела на свое синее платье передник. Она была не очень-то похожа на хозяйку дома, скорее на персонаж из популярных комедий, горничную, которая флиртует с дворецким, смахивая пыль с мебели специальной пуховкой на палочке. Да и сама кухня, ее аккуратно развешанные шкафчики и чистые полки, чистейшие занавески и медные кастрюли вызывали у Чарли ощущение, будто все это прекрасные театральные декорации. А когда Белилия достала свою взбивалку для яиц и, ухватившись за красную ручку, начала превращать их в пышную желтую смесь, он пришел в настоящий восторг. Ему захотелось сжать ее в объятиях. Поставив миску на стол, Белилия подошла к нему и сама прижалась к его груди. И тут он почувствовал, что она дрожит. Чарли это удивило, ведь все свои кухонные дела она выполняла очень спокойно и уверенно. «Что с тобой, дорогая?» Она ничего не ответила. Чарли откинул назад голову и посмотрел ей в глаза. Он увидел ту же тень страха, которая появилась на ее лице, когда она уронила дрезденских любовников. Губы Белилии дрогнули, но она продолжала молчать. Ее состояние немедленно передалось Чарли. Он тоже ощутил беспокойство. Внутри нарастала непонятная тревога. Прошло несколько минут, и Белилия, освободившись из его объятий, вернулась к своей работе. Взбитые яйца она перелила в одну из медных кастрюль. Если бы Чарли не был так сильно влюблен и не испытывал сентиментальных чувств к женской субтильности, ее отстраненность могла бы показаться ему обидной. Но его мать воспитала в нем сочувствие к женским переживаниям. Ни один мужчина, считал Чарли, не сможет никогда понять, какие муки приходится испытывать существу женского пола, которому присуща утонченность во всем и особенно в чувствах. Ее настроение осталось прежним. За ужином Чарли чуть ли не стыдился своего хорошего аппетита, а Белилия так и не дотронулась до еды. Руки лежали неподвижно по обе стороны тарелки, а лицо застыло, будто каменное. «Ты ничего не ешь?» — заметил Чарли. Но она отреагировала так, будто он обращался не к ней, а разговаривал с кофейником на столе. «Белилия!» Она вернулась в реальный мир и, не произнеся ни слова, взглядом попросила прощения за невнимательность, после чего с огромным усилием изогнула губы в улыбке. «Как доблестно она себя ведет!» — подумал Чарли. «Как мужественно старается преодолеть какие-то трудности! И все ради меня!» «Что тебя тревожит, Белли?» — с нежностью спросил он. «Не та же маленькая скульптурка, которую ты сегодня разбила? Я ведь даже рад, что ее больше нет. Мне она никогда не нравилась. По-моему, подобные безделушки — вещи дурного вкуса. И, кроме того, эту скульптурку подарила маме ее старая подруга Аделаида Хокинс, которую я всегда недолюбливал. Чарли, давай уедем. Ты с ума сошла? Я хочу уехать отсюда. Сейчас, немедленно, прошу тебя. Моя дорогая девочка, я хочу уехать. Почему? Мне не нравится это место. Но еще сегодня днем ты сказала, что любишь его. Ветер задул еще сильнее. Он проносился по полям и по холмам, крутился вокруг домов, вспенивал воду в реке, свистел в печных трубах. Стены, двери и ставни на окнах не могли отгородиться от его ярости. Не волнуйся ты из-за этого урагана. Так всегда бывает. Кажется, что дом дрожит до основания и даже фундамент трясется. Но это только кажется. Дом построен очень крепко, простоял уже 109 лет. И, наверное, будет еще стоять, когда наши внуки постареют. Все эти доводы не изменили настроение Белилии, поэтому Чарли добавил. «А если ты боишься реки, то я даю гарантию, что она нас не затопит. Во-первых, не то время года, а во-вторых, после того, как мы поставили каменную террасу, мы могли бы уехать завтра утром. Что все-таки на тебя нашло?» «Хочу, чтобы мы уехали», — ответила она, склонившись над столом и пронзительным взглядом темных глаз, стараясь убедить его прислушаться к своей просьбе. Вся ее воля была сконцентрирована на том, чтобы отвергнуть его доводы и добиться своего. «Моя дорогая», спокойным, терпеливым тоном, не повышая голоса, начал он типично родительское обращение к упрямому ребенку. «Я не могу просто так упаковать вещи и покинуть свой дом из-за того, что у тебя вдруг возникло желание куда-то уехать. Я вообще не могу понять, откуда этот каприз, в чем его причина. Ведь когда я рассказывал тебе про здешние суровые зимы, ты отвечала, что будешь только рада обрести новый жизненный опыт. Снегопад может на несколько дней отрезать нас от мира, но в остальном у нас все будет как обычно. Никаких неудобств не возникнет, и мы ни от чего не пострадаем. Дом теплый, надежный, и нам совершенно нечего бояться. Разве ты меня не любишь? Что за вопрос? Это не имеет никакого отношения к любви. У меня есть свой бизнес, и для меня важно, чтобы дело в Бриджпорте шло хорошо. От этого зависит наше будущее. Мы могли бы поехать в Европу. Ты с ума сошла? Я прошу тебя. Это самая безумная идея, которую я когда-либо слышал. В середине зимы? Виктория Луиза отплывает в следующий вторник. А до этого мы могли бы пожить в Нью-Йорке. Чарли был настолько поглощен доказательством своей правоты, что даже не задумался, зачем и откуда она добыла эту информацию. Он распространялся о своем доме, о своей работе, о своем банковском счете. Он потратил кучу денег в этом году, путешествовал, женился, купил автомобиль, гардероб для Белилии и перестроил весь дом. От наследства матери осталось совсем немного. Их доход теперь зависел в основном от его работы. Все это он растолковал Белире еще до свадьбы, чтобы она не думала, будто обретает богатого супруга. Невеста тогда засмеялась и рассказала, какой бедной она была, каким богатым он ей казался и как мало это для нее значит. «Пожалуйста, Чарли, ты действительно сошла с ума?» Чарли разозлился и, как ни старался скрыть свой гнев, голос его выдал. Белилия заплакала. Слезы текли по щекам, а плечи сотрясались от рыданий. Гнев Чарли тут же растаял. Обежав вокруг стола, он крепко обнял ее и прикоснулся губами к мокрым щекам. Такому физическому доказательству его любви она сразу же поддалась и прижалась к нему, наслаждаясь его силой. Но рыдания не прекратились. Она была безутешной, как ребенок, который не знает причины своих мучений. Чарли повел ее к лестнице наверх, чуть ли не на руках принес в спальню, усадил в розовое кресло и стал раскладывать постель. Пока он бегал по комнате, собирая ее ночные вещи и, протирая ей лоб одеколоном, она оставалась сидеть в кресле. Когда он еще ухаживал за ней, Чарли задавал ей разные вопросы и получил вполне удовлетворявшие его ответы о ее привычках. Некоторые женщины, например, просыпались среди ночи и просили дать им настой из укропа. Другие требовали клубнику в январе. Чарли стал думать, как могла повлиять на его жену только что закончившаяся неделя. Начиналось все очень хорошо. Предпраздничный ажиотаж, масса дел, связанных с подготовкой к рождественской вечеринке, веселое настроение. И вдруг шок от того, что муж лежит без сознания, а у доктора сомнение, чем это кончится. И всплывшие неожиданно воспоминания о трагедиях в ее прошлой жизни. Да и сегодняшний день был наполнен разными неприятностями. Для человека, привыкшего к более мягкому климату, какой ужасной могла показаться снежная буря с устрашающими завываниями ветра и грохотом воды в реке. Он проклинал эту бурю и просил Бога поскорей покончить с непогодой.